Алексей Моторов. Преступление доктора Паровозова. Моей внучке Соне. У истории своя правда, у легенд своя. Виктор Гюго. 93-й год. Прямой эфир. Два танка выкатились на середину моста и там затормозили, качнувшись и клюнув носом, словно деревянные лошадки. Не мешкая, обе башни начали разворачиваться влево к огромному светлому зданию, потом замерли, как бы принюхиваясь своими орудийными стволами. Картинка была нечеткой, мешал утренний туман. Впрочем, нет, не туман. Там что-то горело впереди, заволакивая перспективу. Вдруг танки беззвучно дернулись, выплюнув каждый серое облако дыма, и тут же на стене Белого дома распустились цветки разрывов. Донеслось через пару секунд со стороны нескучного сада. И сразу злым двойным ударом в мембрану оконного стекла. Тудум, тудум! Бутылки с полиглюкином на средней полке шкафа задрожали мелкой дрожью, сбившись в кучу и стукаясь друг от друга. «Ох, ничего себе!» — не выдержал кто-то из ординаторов. «Боевыми стреляют!» «А ты как хотел», — мрачно произнес анестезиолог по фамилии Веревкин. «Чтобы они праздничный салют устроили». Я тут же вспомнил, как мой Рома, когда был совсем маленьким, при первых залпах салютов всегда норовил спрятаться в укромное место. В шкаф или в кладовку. «Тише, больного разбудите, черти!» Показав пальцем на еще спящего в остатках наркоза мужика, негромко сказал доцент Матушкин. «Сейчас его и без нас разбудят», — кивнул в сторону телевизора Веревкин. «Да и хватит спать, война началась». «А я еще вчера говорила, что нужно койки освобождать и всех, кого можно выписать», — оглянулась на всех Людмила, старшая операционная сестра. «Теперь уж поздно, пусть лучше здесь побудут». «Да, правильно, пусть здесь переждут. Больница не самое плохое место, когда в городе начинаются военные действия и прочие катаклизмы. 2 года назад, голодной осенью 91-го, буфетчица нашего роддома, возмущаясь отсутствием аппетита уроженец, наваливала им полные миски каши и орала: «Жрите кашу, жрите, дуры! Ведь там!» — она тыкала огромным черпаком в сторону окон. «Ведь там не будет!» «Ого, смотри-ка, БТРы пошли!» — воскликнул ординатор 2-го года Коля Плакаткин. «На БТРах клевый пулемет стоит, КПВТ называется. Дом насквозь прошить может». Коля так воодушевился этим клевым пулеметом, что подскочил и стал тыкать пальцем в экран, полностью перекрыв всем обзор. Только я что-то еще видел, потому как стоял очень удобно за спинкой койки. Телевизор находился как раз напротив. На Плакаткина тут же зашикали, и он отошел. Где-то там, за окном, раздались отголоски пулеметной очереди. В крохотную палату после операционного отделения с маленьким телевизором на холодильнике набилось человек 15. Здесь, в урологическом корпусе 1-й Градской, это отделение гордо называлось реанимацией. Наверное, для тех, кто настоящую реанимацию не видел. «Эти коммунисты сами хороши», — вдруг зло сказала Людмила. «Помните, когда в мае на проспекте заваруха случилась? Тогда еще ОМОНовцы грузовиком задавили. Так потом двое прибежали к нам с разбитыми головами и давай по матери всех крыть, перевязку требовать. Мы, говорит, из трудовой России, за вас, суки, кровь проливаем. А главное, поддатые оба». А я не выдержал и одному самому борзому отвечаю: «Ты на себя посмотри, чмо болотное. Кто еще из нас, сука? Трудовая Россия, она трудиться должна, а не по пьяной лавочке на митингах горлопанить». Они сразу хвост-то и поджали, притихли. Конечно, потом перевязала их, мне ж не трудно. Похоже, они горлопанить закончили, — хмыкнул Веревкин. Нынче эти ребята к решительным действиям перешли. Видели, как вчера мэрию захватили? Как они там людей избивали? На Смоленке вообще нескольких милиционеров убили. Хорошо, хоть с телевидением у них номер не прошел. Слышал, неплохо их там шуганули. Говорят, у Останкина человек 100 постреляли, если не больше, — сообщил похожий на боксера легковеса Саня Подшивалка. Ну и жизнь. Без бронежилета на улицу не выйдешь. Такому крутому парню, как ты, Сашок, никакой бронежилет не нужен, — пошутил Плакаткин. Тебя можно с голыми руками на танки посылать. Все заржали, отчего послеоперационный мужик заворочился и что-то промычал. Чего веселитесь? Решил призвать всех к порядку Матушкин. Смотрите, что творится. Наверняка сейчас к нам навезут, мало не покажется. Кто дежурит-то сегодня? Да вот господин Моторов, кивнул на меня мой напарник по палате, здоровенный Игорек Херсонский. Держись, Леха. Когда вам трудно, мы рядом. Игорек всегда, даже с больными, разговаривал рекламными текстами, чем успел всех основательно достать. А вторым кто? — спросил Матушкин, потому как урологи дежурят всегда подвое. — Витя Белов. — вздохнул я. Витя был неплохим парнем, работать с ним было нормально, если только он на дежурстве не поддавал. Тогда он превращался в полного дурака, и следить за ним нужно было в оба. Для меня оставалось загадкой, мобилизуют ли сегодняшние события Виктора Андреевича, или, наоборот, расслабят. — Ты не давай ему до киоска бегать. Словно услышав мои мысли, посоветовал Матушкин. «Не время сейчас, да и подстрелить могут». Я представил себе, как Витя ползет под обстрелом к корпусу, вместо коктейля Молотова в каждой руке сжимает по бутылке паленой водки, а танковые снаряды ложатся все ближе. «Вчера от тещи ехал, видел в метро на Пушкинской патруль Баркашовский. 5, свастика у каждого на рукаве», поделился врач третьей палаты Чесноков. Документы у пассажиров проверяли. То ли евреев искали, то ли еще кого. «Докатились. Гестаповцы по Москве разгуливают», — произнес Веревкин. «Хорош, ничего не скажешь, этот говенный Верховный Совет, если его фашисты охраняют. Там, похоже, вся мразь собралась. Но ничего, сегодня их как крыс передавят. А я читал, баркашовцы вроде за русских людей». Шмыгнув носом, неуверенно сказал Саня Подшивалка. «Они только против мирового сионизма». «Ты, Саня, явно с головой не дружишь», — заявил Веревкин. «Нельзя быть за русских людей и со свастикой. Из-за таких вот, со свастикой, половина пацанов моего поколения без отцов остались. Я считаю, если в нашей стране свастику нацепил, то можно сразу без суда и следствия к стенке ставить». «Да там не только они, там и казаки», — нахмурился Херсонский. «Казачков-то за что? Казачки они всегда верой и правдой». «Игорь, что ты несешь? Какие казачки? Нету никаких казачков. Их всех еще в гражданскую порешили», — раздраженно сказал Матушкин. «Сейчас не казаки, а урки ряженые, алкашня, клоуны в лампасах. А им еще этим придуркам автоматы выдали». «Это Ельцин во всем виноват». Раскрасневшись, выпалила Людмила. «Ему народ доверился, а он, говорят, только и делает, что ханку жрет». Послеоперационный больной при упоминании Ельцина приоткрыл на мгновение глаза, мутным взглядом мазнул по экрану телевизора, где в прямом эфире продолжались боевые действия, и снова задремал. «Да ладно тебе, Людка», — примирительно сказал Чесноков. «Ельцин нормальный мужик. А раньше что, лучше было? Ты ж сама коммунистов не жалуешь». «Раньше, Володь, из пушек по домам не палили», — отрезала Людмила. «И по телевизору это безобразие на всю страну не показывали». И как бы подтверждая справедливость ее слов, опять за окном раздалось упругое «тудум-тудум-тудум». Все дружно уткнулись в телевизор. Один из верхних этажей Белого дома горел, и оттуда валил черный дым. Танков стало уже 4. Да и бронетранспортеров прибавилось. Какие-то люди в военном и гражданском разбегались кто куда. Тут оператор дал крупный план набережных. Людка всплеснул руками, Чесноков ахнул, Саня-подшивалка открыл рот. Херсонский присвистнул, а Коля Плакаткин произнес негромко: «Ядрёна-матрёна». По обе стороны реки, буквально рядом со стреляющими танками, толпились зеваки. Среди сотен, если не тысяч любопытных, я успел рассмотреть несколько мамаш с детскими колясками, женщин с собачками на поводке, старушек с сумками на колесиках и даже парочку велосипедистов. «Нет, ну действительно, край непуганных идиотов!» — потрясенно развел руками Матушкин. «Они, оказывается, в цирк пришли». «Да, сегодня работы много будет. Мне рассказывали, если в Америке перестрелка случается, все в радиусе километра на землю падают и руками голову прикрывают. Даже негры». Протиснулся Дима Мышкин под расстегнутым халатом, какой-то уж совсем невероятный пиджак, подаренный, как и многое другое, старшим братом-банкиром. «Мне тут на пейджер сбросили, что за сегодня доллар на 100 рублей подорожал». Поправив красивые дымчатые очки, с важным видом оповестил всех Дима и зачем-то посмотрел на свой золотой Ролекс. «Кто успел бабки в баксы перевести, не слабо наварить сможет. Да чокнулись все на этих баксах!» С осуждением зыркнула на Мышкина Людка. «Только везде и слышишь. Баксы, баксы!» «Пить!» — слабо простонал после операционной больной. Все на какое-то мгновение притихли, а Людмила принялась смачивать ему губы марлечкой, намотанной на ложку. За окном опять гулко ударило, на этот раз особенно сильно. «Совсем сдурели!» — чуть не выронив ложку, возмутилась Людмила. «Они бы еще бомбить начали!» Тут дверь распахнулась, и заведующий мужским отделением Маленков, не обращая внимания на телевизор, громко спросил: «Моторов здесь?» «Здесь, Владимир Петрович», — выглядывая из-за огромной спины Херсонского, отозвался я. «Ты вот что, командир!» — фирменным окающим говорком приказал Маленков. «Давай-ка ноги в руки и бегом в хирургический корпус. Там в операционной паренек лежит, его менты здорово побили. Сейчас брюхо вскрыли, оказалось, что мочевой пузырь ему в лоскуты разнесли. Помоги хирургам, а главное, катетер Петцера захвати, а то у них своих нет. Переоденешься прямо там, пижаму тебе выдадут. Если что, звони».